Все были в сборе. Вокруг огромного темного стола, блестящего идеальной полировкой, расселись 14 человек. Они дружно повернули головы, отреагировав на появление 15-го. Тот, не тратя времени на рутинные приветствия или рукопожатия, прошел к главному месту, занял свое кресло и сходу заявил: «Все вы уже получили предварительную информацию. Добавить от себя пока ничего не могу. Мы по-прежнему не знаем никаких подробностей. Спутниковая разведка подтвердила. Оперативная группа уничтожена. Причем, судя по всему, произошло это быстро и жестоко. Мы не можем надеяться на то, что наши опытные специалисты погибли от людей или хищников. Они туда пришли не просто так, а по синей тревоге. К месту инцидента сейчас движется спецотряд. Но он появится там через час или два, тогда можно будет выяснить подробности». Выждав паузу, руководитель продолжил: «Перед тем, как начать обсуждение ситуации, хочу сказать вам следующее. Красная тревога объявлена в одном из самых глухих уголков планеты. Население сосредоточено в нескольких маленьких городках и поселках вдоль захудалой единственной федеральной трассы. Самый крупный из них – Нингер, менее 20 тысяч жителей. Глухая горно-таежная местность. Дорог там практически нет. Те, что были, почти все вышли из строя. Поддерживают порядок только на отдельных производственных трассах, ведущих к золотодобывающим рудникам. Но и по ним пройдет далеко не всякая техника и не в любое время года. Я был в похожих краях и знаю, о чем говорю. Это другая планета. Местами можно ходить неделями, не встретив свежих следов человека. Согласно нашей классификации, данный район по степени опасности относится к самой низшей, первой группе. В связи с этим, там нет наших действующих филиалов или постоянных представителей. Мы не более чем пришельцы, без устоявшихся связей с районным начальством и силовыми структурами. Приходится давить грубой силой или через вышестоящее руководство, что не всегда удобно из-за особенностей российской бюрократии. Военных подразделений в районе нет. Он не имеет стратегического значения и сильно удален от китайской границы, так что на быструю помощь армии рассчитывать нельзя. Президент страны и ключевые министры уже поставлены в известность. С их стороны помех не будет. Главная причина всех наших задержек – тайга. Единственный доступный путь – по воздуху. На месте авиатехники практически нет. Приходится перебрасывать ее откуда только возможно. Полевой центр развертывается в Нинкере, вокруг местного аэропорта. Темп операции крайне низкий, но форсировать события попросту невозможно. Это действительно другая планета. Поэтому, как ни спеши, мы все равно будем опаздывать.